Мне не хочется ничего менять, во всяком случае теперь. Это может плохо отразиться на детях, добавила она, немного подумав. Как тебе кажется, можешь ты со временем снова выйти замуж? Спросила Хелен. Или снова улыбнулась. Мать изо всех сил старалась быть деликатной, но у нее это плохо получалось. Вряд ли, сказала она, покачав головой. Я просто не представляю, как я выйду замуж за кого-то другого. Голос ее дрогнул, и она поспешно прикусила губу, чтобы не разреветься. И вообще, я не знаю, как я буду жить без него. Но ты должна, должна ради детей, — воскликнула Хелен. Сейчас ты нужна им больше, чем когда-либо. Может быть, тебе стоит временно отказаться от практики и побыть дома с ними? Но Лиз не могла себе этого позволить, и Хелен прекрасно это понимала. Все дела, все клиенты теперь были целиком на ее ответственности, и Лиз не могла просто так взять и устроить себе каникулы, как бы она в них ни нуждалась. Их Джеком клиенты доверяли им, рассчитывали на них. Лиз не могла их подвести. «Я не могу закрыть контору, мама», — сказала она. «Ведь я отвечаю за тех, кто к нам обратился». «Ты хорошо подумала, милая моя». Хелен прищурилась и достала из сумочки сигареты и зажигалку. Курила она редко, особенно в последнее время, но Лиз почему-то чаще всего представляла себе мать именно с дымящейся сигаретой в пальцах. Знаешь, поговорку «по одежке протягивай ножки». Она вздохнула и, запрокинув голову, пустила к потолку тоненькую струйку дыма. Но Лиз заметила, что в глазах Хелен тоже блестят слезы. Все-таки у нее были и сердце, и душа. Просто ее высказывания зачастую были слишком риски и рассчитаны на немедленное решение вопроса, причем раз и навсегда. Таковы были ее первые побуждения, и это приводило к недоразумениям, недопониманию между ними. В большинстве случаев Хелен желала дочери добра, но не умела правильно выбрать слова, чтобы выразить свои мысли и чувства. «Ничего. Как-нибудь справлюсь. Хочешь, я останусь и поживу с тобой немножко?» От неожиданности Лиз потеряла дар речи. За последние несколько часов Хелен успела уже несколько раз удивить ее. Лиз просто терялась в догадках, какие еще сюрпризы мать может ей преподнести. Но немного подумав, она отрицательно покачала головой. Если бы Хелен осталась, Лиз пришлось бы заботиться и о матери тоже, а она еще не знала, хватит ли ей сил на собственных детей. «Нет, спасибо. Если мне будет нужна помощь, я тебе позвоню. Обещаю».